Волшебная страна на Ниле. Армия Наполеона идет через пустыню. Гренадер Андре Симон шатался, как пьяный. При каждом движении голова его раскачивалась из стороны в сторону, как будто у него была сломана шея. Симон упорно смотрел на ноги шагающего впереди Жана Легранжа. Он ничего не хотел видеть, кроме этих серых от пыли каблуков, потому что не мог уже смотреть на бесконечное море песка. Этот Египет был место пребыванием самого черта. Здесь не было ничего, кроме раскаленного знойного песка. И небо над ним представляло собой сплошную массу синего стекла, которое, казалось, расплавил огненный шар солнца. Симон задумался. Сколько дней прошло с тех пор, как армия высадилась на побережье Египта? 17, 18 или уже 19? Куда вел их генерал Наполеон Бонапарт? Все дальше, на юг. Что здесь можно было завоевать? Разве что проклятую пустыню? Но для этого Наполеону не потребовалось бы 38 тысяч человек и 2 тысячи пушек. А это 175 ученых-господ, которые бездельничают, развалившись в обзорных повозках. Какое задание можно было им придумать? Среди них находились лингвисты, топографы, астрономы, художники, геологи и даже поэты. В конце концов, может быть, поэты и должны воспевать славу генералу, когда он победит пустыню? Ведь противники, мамелюки, не показывались, хотя об их дикости и воинственности так много плели во время морского переезда из Тулона в Египет.